В смысле? Но ведь ваш отряд — настоящие легендарные герои, шаманы войны. Вы ведь бились за свободу и жизнь наших братьев прямо в сердце исторической родины всех негров, правильно? А, это... Не скромничай, брат Герман, не скромничай. Мы знаем ваши подвиги и слышали о пытках, которых вас подвергали белые палачи здесь. Думаю, вы не выдали им никаких секретов, правильно? Я тоже надеюсь, согласился Герман, но не высказал фразы вслух.